В оружии Вериены, очевидно, содержалась какая-то магия, мешающая сворачиванию крови, поскольку обычно, когда Олег пребывал в демонической форме, его кровь запекалась, едва успев выступить. Такое продолжительное и обильное кровотечение из не столь уж и больших и глубоких ран было делом для него необычным и абсолютно ненормальным. Прикинув все это, Олег счел, что та, кто нанесла ему эти раны, должна иметь хоть какое-то представление и о том, как их следует лечить, и скинул морок. Увидев его демонический облик, вампиресса присвистнула и уважительно склонила голову. «Понятно, почему мне не удалось отрубить голову первым ударом», — пробормотала она себе под нос, после чего принялась внимательно осматривать, ощупывать и даже обнюхивать нанесенные ею же разрезы. Наконец, обнаружив цель своего поиска, она склонилась над раной и аккуратно провела по ней языком. Олег почувствовал легкое пощипывание, а затем невероятное облегчение. Глубокий разрез на груди, оставшийся от первого удара Вериены, вдруг совершенно перестал болеть. Взглянув на него, Олег убедился, что вначале пошедшая обильно кровь теперь останавливается и начинает сворачиваться. «Как это ты?» – спросил он сморщившуюся и старательно отплевывавшуюся вампиршу. Создавалось впечатление, что Вериене в рот попало не несколько ложечек Олеговой крови, а как минимум полкилограмма жгучего перца. Та только отмахнулась, продолжая свое странное занятие. Наконец она смогла произносить слова и первым делом накинулась на Олега. «Тьфу! У тебя что, горючая смесь в жилах? Я себе чуть все горло не сожгла. Хоть бы предупредил, что ли? Нельзя же так, повелитель!» «А мне откуда было знать, что ты собиралась сделать?» «Да, кстати, а что ты сделала?» «Что-то мне не приходилось слышать о том, чтобы вампиры были хорошими целителями. Но рана больше не болит, и кровь начала сворачиваться». «Все просто. Мой Вейтангур – это не просто оружие. Каждый раз, нанося удар, он оставляет в ране крохотную частицу, осколок лезвия, которая препятствует сворачиванию крови и заживлению раны. Сейчас я ее извлекла, а остальное – заслуга твоего организма. Отсутствие боли же вызвано моей слюной. В ней содержатся вещества, снимающие боль, чтобы не причинять жертвам мучений. Когда ее действие пройдет, рана снова будет болеть». Вериена обнюхивала следующую рану. Обнаружив искомый осколок, она не рискнула приложиться губами, попыталась достать его пальцами. Это у нее получалось из рук вон плохо. Олег скрежетал зубами, поминал в суе чертову бабушку, матушку Вериены, интимные части тел местных богов, особенно доставалось Орхису Светоносному, что вызвало у Вериены едкое хихиканье, но терпел. Первой сдалась вампиресса. Обреченно вздохнув и пробормотав: «Как ты терпишь? Мне через канал и то больно!» Она склонилась над раной. Вновь последовало вылизывание, шипение, сморщенная мордашка и длительный ритуал отплевывания. Когда Вериена склонилась над третьей раной, Олег заметил в ее глазах острое сожаление. «И почему я согласилась на такую жизнь?» Долетел вдруг до него обрывок ее мысли, просочившийся через возникшую между ними связь. «Лучше бы ты меня в той ловушке зарубил». От мысли исходил отчетливый запах иронии. Вслух же Вериена спросила: «Ты не мог бы с этим что-нибудь сделать? А то у меня уже скулы от горечи судорогой прихватило». Тон, полный безнадежности, ясно показывал, что на положительный ответ она не рассчитывала. Да и то сказать, мало кто может менять характеристики своей крови по собственному желанию. Поэтому ответ Олега застал ее врасплох. «Вообще-то могу попробовать. Но только тогда к выходу тебе придется нести не только Колина, но и меня. Сил на самостоятельное передвижение у меня будет маловато». «Да хоть через всю империю!» — с удивлением и радостью отозвалась вампиресса. Только уволь меня от необходимости пробовать эту гадость, которую ты называешь своей кровью.